Михал Вивек. Роман для женщин. Перевод с чешского Шульгиной. Москва. Гелиос. 2010 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Прага, 20 декабря 1999. Дорогая Лаура, единственное, что у меня осталось от тебя, это воспоминания. Написанная фраза напоминает мне тот или иной дурацкий американский хит, над которым мы с тобой бывало потешались. И вдруг это клише оказалось для меня печальной реальностью. Целыми часами, целыми днями вспоминаю тебя на работе, в машине, дома, в приемной врача Z, повсюду. Вспоминаю, и если неожиданно мне удается оживить в памяти какой-то забытый образ или всего лишь деталь, я прихожу в восторг, но тут же, увы, трезвею. Ты, конечно, рассмеешься, но я подробно вспоминаю даже чепуховые с виду мелочи, хотя бы твое чуть торжественное выражение, с которым ты у меня дома поливала цветы, или твое настороженное, испуганное, невыразимо комичное лицо, какое ты всякий раз делаешь, когда чистишь ухо ватной палочкой. Смешно, да? Или наше воскресное утро, когда ты просыпался в прекрасном настроении и решалась пожарить к завтраку яичницу либо блины. Так и вижу, как ты стоишь босая в кухне у плиты, и на одной из моих хлопчатобумажных маек, в которых ты спала, красуются, как обычно, пятна от твоей любимой ментоловой зубной пасты. Любовь моя, в декабре я послал тебе целых 3 письма, но ты ни разу не ответила. Когда в один из таких хмурых декабрьских вечеров я сидел и писал тебе, мне ни с того ни с сего привиделось, как, возвращаясь с работы, ты стоя едешь в вагоне метро, и меня вдруг осенила идея обратиться к тебе этаким необычным образом. Даю голову на отсечение, что при слове «идея» у тебя презрительно дернулись уголки твоих очаровательных губок. И, может, на секунду-другую ты смиренно прикрыла глаза, как часто делала, услышав от меня нечто безрассудное, например, когда я в наш первый отпуск в Хорватии предложил тебе на все оставшиеся деньги купить могильную плиту из великолепного гварского песчаника. Доктор Z говорит, что я уже тогда боялся потерять твою любовь и нуждался в некой вещественной гарантии, что ты никогда не оставишь меня. Но возвращаюсь к моей последней идее. На целое полугодие я решил купить в вагонах метро рекламные площади и обратиться к тебе публично, на глазах у всех. Эта мысль мгновенно овладела мною. 6 любовных писем вместо идиотских реклам ковров и растительного масла. Я взволнованно прохаживался по своей гарсоньерке. Гарсоньерка — однокомнатная квартира. Здесь и далее примечание переводчика. Ты можешь быть уверена, что после твоего ухода никаких изменений в ней не произошло. И думал о той минуте, когда ты впервые заметишь мою рекламу. Как с любопытством ты подойдешь ближе, как недоуменно прочтешь ее, и при этом чуть наморщишь нос, и между твоими бровями проляжет знакомая, милая, нежная морщинка. И я, должно быть, 1000 раз представлял себе ту минуту, когда ты вдруг явственно поймешь, что текст адресован тебе, ты в испуге затаишь дыхание, слегка покраснеешь, может, отступишь на шаг и осторожно оглядишься кругом, словно кто-то из попутчиков может уличить тебя, что адресат письма ты. И тут же изобразишь равнодушие или, на худой конец, едва заметную легкую заинтересованность. Любовь моя, писать тебе могу лишь раз в месяц, и мне отводится на это примерно 60 строк, поэтому я вынужден мучительно экономить каждое слово. Пока надеюсь лишь на одно. Ты все еще ездишь на работу в метро, и рано или поздно наткнешься на мои письма. Видишь, как до смешного малы могут быть самые большие человеческие надежды. Целую тебя горячо. Горячо, пожалуй, неуместно ходульное слово, но ничего более точного не приходит в голову. Оливер. Пролог. Милые дамы, это мой любовный роман. Неплохо звучит, правда? «Любовный романчик по всем статьям», — сказал бы Оливер. «И прежде всего роман о нем. А еще немного о Джеффе, Рихарде и Роберте по порядку. Кроме того, вы найдете в нем несколько совсем коротеньких love stories моей мамы и Ингрид. Ингрид — моя лучшая подруга с детства. Это для вашего сведения. Сама я просто не выношу, когда не могу быстро сориентироваться в книжке, и если даже на 60-й странице еще не знаю, кто есть кто, я отбрасываю ее. Надеюсь, вы понимаете, что именно этого в вашем случае я хотела бы избежать. Итак, раз я упомянула Ингрид, позвольте мне и описать ее. Представьте себе актрису Джулию Робертс. Мысленно приделайте ей изрядную щелку между передними зубами, убавьте ей лет 10 и еще 23 сантиметра роста, и вот вам точная копия Ингрид. Такие же роскошные волосы, такие же прекрасные орехового цвета глаза, такой же красивый большой рот. Щелка, по правде говоря, скорее щель, и, главное, недостающие 23 сантиметра роста для Ингрид — сущее проклятие. Само собой, она все равно красива, но, к сожалению, не настолько, чтобы быть недоступной. Если бы она была на 23 сантиметра выше и не имела бы дырку между зубами, редко какой парень отважился бы даже приблизиться к ней. А так, напротив, подъезжают к ней все, кому не лень. Ингрид для них представляет собой неожиданно легкую возможность как бы закадрить Джулию Робертс. Когда Ингрид надевает туфли на 15-сантиметровом каблуке, других она не носит, и не открывает рта, иллюзия почти стопроцентная. Мою маму зовут Яна, она переводчица на вольных хлебах, иногда говорит, что переводит чешскую дурость на английской, немецкой, испанской. Говорит она это главным образом тогда, когда злится на так называемых топ-менеджеров, которые за всю свою жизнь не удосужились выучить ни одного языка. Но, несмотря на это, они терпеливо причмокивают, когда им кажется, что выражение типа «активная зона сортировочной горки для плавки поездов» — недавно какой-то железнодорожный босс требовал от мамы перевести это. Мама переводит чересчур медленно. «Меня зовут Лаура, в этом году мне исполнилось 22, и работаю я в редакции журнала «Разумница». Оливер как-то заметил, что «Разумница» — все равно, что журнал «Браво» для 40-летних. Пусть это и вполне остроумное сравнение, но, разумеется, не обобщающее. Например, моей маме за 40. Однако наш журнал она никогда не читает. Утверждая, что для нее лично «Разумница» — что-то вроде кассеты релаксирующей музыки, которую она получила в прошлом году от Рихарда к Рождеству. Вместо того, чтобы успокаивать, она жутко раздражает ее. На кассете птичьи голоса сливаются с шумом моря, и мама уже после нескольких минут прослушивания назвала это чудовищной комбинацией. А во время одной особо душераздирающей птичьей трели буквально вырвала кассету из магнитофона. Что ж, пожалуй, для начала этого довольно. Об одном персонаже я пока умолчала, сама не знаю почему. Может, потому, что порой сомневаюсь, существует ли он вообще. Глава первая. Есть ли у Лауры парень, лучшая подруга, белок глаза Рикки, СМС-сообщение от Оливера, рискованная ложь? Первое. Начну с того, что в августе позапрошлого года мы с Рихардом вернулись из отпуска, проведенного в Хорватии. Каждый устный или письменный рассказ следует начинать с шутки. Так, во всяком случае, утверждает пособие, как усовершенствовать свой устный или письменный рассказ. Надо признаться, что разные психологические пособия, типа «не отравляйте себе жизнь мелочами» или «как построить гармоничные партнерские отношения», я покупаю довольно часто, ибо постоянно меня терзает мысль, может, наивная, но неотвязная, что в этих брошюрах таятся какие-то принципиальные сведения, без знаний которых нельзя прожить счастливую жизнь. Ну да ладно. шуткой вы создадите непринужденную атмосферу и привлечете слушателя на свою сторону», утверждает автор вышеупомянутой брошюры. «Но коль рассказ следует начинать с шутки, так уж роман и подавно, считаю я. Но с какой?»